Чудесный день начинался. Что бы там могло быть? Тянул время Беломор, не разжимая кулак. А что бы ты хотел заиметь? Молча спросил глухой черт. Это был вопрос из разряда «поцелуйте в задницу». Но Беломор еще не был бессмертным и еще не умел на них отвечать. А я бы да бабы! — отвечал за Беломора еще один рифмополет из очереди. — Не томи, показывай. Беломор разжал кулак. На ладони лежала смятая зеленая бумажка. Талон развернули. Это был не талон, а лотерейный билет. Всего лишь старый лотерейный билет. Зеленый — значит, прошлогодний лотерейный билет. В этом году они розовые. Лотерейный билет всего лишь. Просроченный прошлогодний билет. — Нет, еще не просроченный! — засуетился кто-то. — Гляди, что написано. Выдача выигрышей производится до 15-го линюля очередного года. Но сегодня 15-е, а год какой? Какой год, кто помнит? Позапрошлый был, последующий, прошлый, текущий, а сейчас какой? Очередной. Значит, сегодня истекает последний день. Так чудесно день начинался и так плохо продолжился. Уже истекает. На физиономию Беломора пытались не смотреть. Физиономия была такая, что никто не посмел зубоскалить. Тем более рядом приглядывался глухой черт. Не обижает ли кто дружка? Воротили сочувственные рыла. Всем известно, бесы в лотерею не выигрывают. На то они и бесы. Ну, возможно, сойдется серия, и бес выиграет талон на обед в ресторации. Ну, выиграет. Но какой же бес станет мотаться за этим обедом в ресторацию к ядру системы. Тем более сегодня истекает последний день. Лишь глухой черт не терял надежды. Но он свернул газетку и вытащил свой знаменитый нож. Его знаки означали «Сейчас проверим, иди за мной». Беломор с неохотой поплелся за своим опасным другом. За ним увязались старый бес-библиотекарь и прочие сочувствующие. Глухой черт, нарушая все свои железные принципы, полез к окошку биржи без очереди. Никто не осмелился возражать, а самые отпетые бесы восприняли это как должное. И в биржевом окошке сидел очкастый организм с талантом младшего экономиста, кассир, то есть. Это удостоверял медный значок на лацкане. Видел-то он хорошо, а очки с простыми стекляшками носил из форса и для пущей важности протирал их перед бесами. — Почему без очереди шмочереди? — строго спросил кассир. Он виртуозно говорил в рифму. — Да сколько вас тут, мать вашу, труд! Ему объяснили. «Хотим проверить лотерейный билет!» Глухой черт поигрывал ножом. «Чик-чик, чик-чик!» «Лотерея, блотерея!» — забормотал кассир и швырнул друзьям пачку прошлогодних лотерейных таблиц. «Следующий, заведующий!» Глухой черт повел пальцем по строкам. Ему мешали, толкали в спину. Он защелкнул лезвие ножа и опять потащил палец от серии с номером к столбцу выигрышей. Серия, номер, выигрыш. У Беломора появилось предчувствие. Он на себя прикрикнул: «И не надейся!» Глухой черт в третий раз провел пальцем по строчке и замычал. На его языке это мычание означало высшую степень потрясения. «Ты что-то выиграл», — объяснили Беломору. За глухого черта стали читать другие. «Серия, серия, сошла серия! Считай, обед в ресторации выигран. Номер, сошелся номер. Дрожащий палец метнулся к столбцу выигрышей. Талант штаханиста, профессионала. Нет, мимо. Не умеешь, дай мне. Серия номер талант коми, коммерсанта, мимо. Очередь напирала. Беломор глотал слюну. Да глухой черт в глубокой задумчивости чистил ногти ножом. Кто-то разглядывал билет на просвет. Кассир сдвинул очки на лоб и высунулся из окошка. — Что, фальшивый? — с надеждой спросил он. — Сам ты дай мне, — потребовал кассир. Ему с неохотой отдали таблицу. Кассир повел пальцем по строке. Он не поверил своему пальцу и строго на него посмотрел. Указательный палец — инструмент для кассира, как напильник для слесаря. Инструмент подводить не должен. На указательный палец поплевывают. Им считают, пересчитывают, подписывают ведомости, ковыряют в носу. Иногда указательным пальцем показывают на непонравившегося беса, и того уводит патрульный шаг. Кассир провел пальцем еще раз. Затем сверил дату на таблице и на лотерейном билете. «Идентично», — пробормотал кассир. Он начал протирать стекла очков. Его глаза выражали обычную зависть. Простенькое, несложное чувство. Но кассир не сумел его спрятать. На бесах зависть лучше не показывать. — Да в чем дело? — возбужденно заорали бесы. — Надо же! Кассир уже забыл рифмовать слова и заговорил нормальным языком. — Тут с таким трудом развиваешь способности, а этому все сразу привалило. Он вышвырнул таблицы в окошко. Старик-грамотей поймал их и с воодушевлением принялся читать. — Серия такая-то, номер такой-то, выигрыш. Голос его дрогнул. — Талант поэта, — сказал старик. Над биржей бесталанных пролетел тихий ангел. Беломора бросило в жар и тут же в холод. От подобного перепада температур даже камни дают трещину. В глазах поплыли большие серые пузыри, будто в душе вздохнула большая серая рыба. Беломор начал заваливаться на бок и чуть не разбил голову о чугунную решетку биржи. Но его поддержали друзья. Сразу множество друзей. Каждому хотелось поучаствовать в судьбе Беломора. Прикоснуться к нему. Такой, как все, и один из нас. Не мудрено и умереть от радости. Постелили на заплеванную паперть. До эпохи талантов на бирже бесталанных размещался обыкновенный храм Божий. Чью-то сердобольную курточку уложили на нее Беломора. Не пожалели, значит, курточку. — Что, умер? — с надеждой высунулся кассир. Но ответа не дождался. — Умер, шмумер, лишь бы был здоров. Кто-то в очереди уже строил далеко идущие планы. Поэт, лауреат из нашего бесталанного квартала. Но он привлечет внимание лотерейного центра к существующему положению вещей. — Кому там не нравится существующее положение вещей? — присек крамолу кассир. — Тебе, лохматый? — Да он же глухонемой, — оправдали бесы глухого черта, который опять от всего отрешился. — Тем более, гляди мне, обрадовались. Внимание, читаю. Лотерейный билет с крупным выигрышем должен быть доставлен лично владельцам по адресу. Ядро системы. Третья планета, лотерейный центр. Хе, хотел бы я посмотреть на того, кто за полдня сумеет смотаться к ядру. — Не понял. — Понял, не дурак, а дурак не понял. — Не может такого быть. Наверное, можно отправить почтой, заказным ценным письмом. — Кто умеет читать? — Я умею читать. — На, читай. Доставить лично владельцем. Точка. — Где здесь слово «почта»? Кассир протер очки. — Никаких ценных писем. Тут этого не написано, но подразумевается. Осталось полдня. Для полета к ядру необходимы спецразрешение, шмецразрешение, паспорт, шмаспорт, два поручительства, шмаручительства, прививки, шмививки, волокита, шмолокита, ровно на 2 недели. Хотел бы я посмотреть на того, кто сможет за полдня добраться к ядру. Да, и кто его повезет без таланта? Сегодня какой день? Пятница. Читаю стихи, сам сочинил. Пусть в пятницу приклеит билет на задницу. Лотерейные билеты нужно проверять вовремя. Впрочем, выход есть. Какой? Я могу рискнуть, а вместо него. Бесы не поняли. Обмен, так уж и быть, махнуть с ним талантами, начал объяснять кассир. Кассиром будет всю жизнь при талонах. Ну какой из него поэт? Где ему такой талант выдержать? Начухался, что ли? Знаешь, какой поэтический ген зловредный. От одного укола на тот свет отправишься. Хорошо, что Беломор зашевелился и подал голос. Могли и без него решить. От укола еще никто не умирал, — прохрипел он. Поэтический ген никому не противопоказан.